Как мы докажем? Я запретил тебе употреблять это слово в моем присутствии, — нахмурился Вульф. Я только цитирую миссис Брук и взял в кавычки слово «черномазый». Разве довольно? Я потянулся и зевнул. В последнее время мне пришлось много сидеть и мало двигаться. 6 часов торчал за пишущей машинкой. Миссис Брук, уходя, намеренно оскорбила меня. К нам они явились по ее предложению. Она хотела выяснить степень нашей осведомленности. Еще месяц назад она сказала мужу, что знает или подозревает о намерении Сюзанны выйти замуж за негра. Она знала адрес квартиры Сюзанны в Гарлеме, потому что бывала там. Судя по рассуждениям миссис Брук, она должна была убить именно Сюзанну, поскольку убийство Данбора ничего не решало. Сюзанна Брук могла бы найти другого негра. Ее алиби никакой критики не выдерживает. Она могла добавить ребенку в молоко немного люминала и оставить его одного спящим. Или пригласила мамашу Брук посидеть с ребенком, и та, умышленно или неумышленно, стала соучастницей убийства. Я что-нибудь недосказал? Да, 3 пустяковых факта. По ее словам, Сюзанна Брук была прекрасно воспитанной девушкой, однако в действительности ни раньше, ни сейчас она этого не думала и не думает. Дальше. Ей известно, что Данбор Уиппл живет неподалеку от квартиры Сюзанны Брук в Гарлеме. И последнее. Перед тем, как встать, чтобы уйти, она уронила сумочку. Где она живет? Я подошел к письменному столу, взял телефонный справочник Манхэттена и нашел нужную страницу. На Парк-авеню в районе 60-х улиц, около 67-й или 68-й. Как бы она добиралась? Ну, вероятно, на такси или на собственной машине, если она у нее есть. Сейчас же свяжись с Саулом. Пусть немедленно выяснит, есть ли у нее машина. А если есть, ездила ли она в ней в тот вечер? Возьми блокнот. Выполняя наше поручение, Саул Пензер получал $10 в час. Причем мы оплачивали в такие дни все его расходы. Вот почему я вежливо, но твердо пытался возразить. А я, по-вашему, уже стал инвалидом? У тебя будет другое поручение. Мистер Остер и мистер Уиппл. Где твой блокнот? Для завтрашней прессы можно ограничиться газет. Одна колонка, скажем, в 2 дюйма. Заголовок крупным шрифтом. Таксист. А дальше обычным газетным шрифтом, который отвез из района 60-х улиц на 128-ю улицу в понедельник вечером 2 марта. Интересную, хорошо одетую женщину лет 30 получит хорошее вознаграждение, если свяжется со мной. Ниже должна следовать моя фамилия, адрес и номер телефона. Печатать 3 дня подряд. Завтра, в понедельник и во вторник. У тебя есть замечание? Одно. Нужно указать «из района восточных 60-х улиц». Добавь. Она может увидеть заметку. Это имеет значение? Нет. Если она боится, то чем больше будет напугана, тем лучше. Снова возьми блокнот. Запиши, о чем спросить Остера и Уиппла. Нам не нужно, чтобы тут у нас собралась целая армия. Только те, кто... Я должен вначале передать объявление в газету, перебил я и набрал соответствующий номер. Глава 8. Весь уикенд мне не везло. Встречу с Остером и Уиплом, назначенную на субботу, пришлось отменить, так как Остера вызвали в Вашингтон на какое-то совещание в Министерстве юстиции. Предполагалось, что он вернется лишь в воскресенье вечером. Саул Пензер, отличный детектив, но ему осталось только беспомощно развести руками, когда выяснилось, что служащий гаража, где стояли оба Герона Кеннета Брука, дежуривший вечером в тот понедельник, уехал на уикенд, причем никто не мог сказать, куда именно. В субботу в 4 часа дня меня вызвали в прокуратуру для обсуждения некоторых деталей отчета, переданного мной в уголовную полицию. Помощник прокурора, некий Мандель, явно изнывал от желания поговорить со мной через тюремную решетку при условии, что я буду находиться внутри, а он снаружи.